Сначала продлили на час, потом еще на один, а затем прервали. К вечеру стало известно, что благодатный огонь так и не сошел. И тут же вспомнили о пророчестве, согласно которому в год, когда благодатный огонь не сойдет на гроб Господень, настанет конец мира. Диктор на экране телевизора продолжал рассказывать о последних событиях. В Вашингтоне завершилась встреча президентов США и России. По итогам встречи состоялись пресс-конференции. Президенты ответили на ряд вопросов. В частности, рассказали о достигнутом соглашении по вопросу утилизации сокращения по договору ядерных боезарядов и взаимном контроле над этим процессом. На душе было муторно. Хмуро глядя в телевизор, Алексей думал о том, что хватит с него этой ерунды. Постоянные толчки. Теперь это сияние по ночам. Что бы там ни заявляли власти, это уже переходит все границы. Не зря же ему, в конце концов, снятся все эти сны. Есть здесь какая-то связь с происходящим. Лучше на несколько дней уехать в деревню. Там будет спокойнее. Многие люди, те, кто поумнее, уже давно покинули Москву. Остались лишь идиоты вроде него. Из дома Алексей вышел через несколько минут с рюкзаком за спиною. Он как раз дошел до гаража, даже успел вставить ключ в замок, когда земля под ним вдруг качнулась. Алексей не удержался на ногах и упал. Толчки продолжались не больше 10 секунд, но и этого хватило с избытком. Когда Алексей наконец-то смог подняться на ноги и огляделся, то не узнал того, что его окружало. Все вокруг заволокло клубами пыли, по асфальту змеились глубокие трещины. Истерично визжали автомобильные сигнализации. Слышались крики людей. Алексей повернулся туда, где еще минуту назад была его многоэтажка. И ничего не увидел. «Проклятье!» – ошеломленно пробормотал он. И, ощутив внезапную слабость в ногах, снова опустился на растрескавшийся асфальт. Часть окружающих зданий обрушилась. Большинство были сильно повреждены. Вот мимо пронесся совершенно обезумевший мужчина. Его одежда была порвана, лоб рассечен. Алексей проводил его взглядом. Потом медленно поднялся, пытаясь понять, что ему делать. Взглянул на гараж, отыскал упавший ключ. Трясущейся рукой открыл дверь гаража, поднял валявшийся рядом рюкзак. Даже не помнил, куда он его скинул. Вошел внутрь, заперся на засов. Щелкнул выключателем, света не было. Пришлось достать из рюкзака фонарик. Посветил на машину, похоже, не пострадал. Тем лучше. Раньше надо было уезжать. Теперь выбраться из города будет труднее. Да и надо ли? Возможно, худшее уже позади. Сильные землетрясения повторяются очень редко. Где-то на улице кричала женщина, зовя на помощь. Алексей около минуты вслушивался в этот крик, потом вышел из гаража, запер дверь и пошел на звук ее голоса. Ей было около 40 лет. Женщину придавило упавшей плитой бетонного забора, огораживавшего гаражный комплекс. Она тщетно пыталась из-под нее выбраться. «Помогите!» – простонала женщина, увидев Алексея. «Ради бога, помогите!» По ее щекам ползли слезы. «Подождите минуту, я сейчас!» Алексей огляделся в поисках какого-нибудь инструмента. Подходящий кусок трубы он смог найти через пару минут у развалин ближайшего дома. Там тоже отовсюду неслись стоны. Суетились люди, пытаясь помочь погребенным под завалами. Сильно пахло газом. Прихватив трубу и несколько кирпичей, Алексей бегом вернулся к женщине. «Я сейчас!» – выдохнул он. И остановился. Женщина больше не кричала. Ее глаза были закрыты, лицо осунулось. Труба и кирпичи вывалились из рук Алексея. Он наклонился, коснулся руки женщины, попытался нащупать пульс и не смог. «Простите меня», – прошептал он. Около минуты Алексей стоял рядом с погибшей женщиной, думая о том, как же все это получилось, как вообще подобное стало возможным. Где были власти? Почему не проводили эвакуацию? Почему не предупредили? Не знали? Вздор. Знали. Он снова вспомнил Макса. Еще 2 года назад знали, но молчали. Возможно, надеялись на чудо, на вечное русское авось. Авось пронесет. Авось ученые ошиблись в своих прогнозах. Не пронесло. Не ошиблись. А за молчание властей теперь приходится расплачиваться простым гражданам. У развалин ближайшего рухнувшего дома суетились люди. Осознав, что этой женщине уже ничем не поможешь, Алексей пошел туда, где еще мог кого-то спасти. Он работал весь день и всю ночь, и лишь под утро, грязный и усталый, вернулся в свой гараж. Больше идти было просто некуда. Выпив не меньше литра воды, в рюкзаке был запас 3 бутылок. Закрылся изнутри и лег спать, завалившись на старый потертый диван. Проснулся он от грохота. Сначала подумал, что снова трясет, но тут же понял, что это совсем другое. Кто-то пытался вскрыть его гараж. Снаружи доносились мужские голоса. «А если я сейчас встану?» — грозно спросил Алексей. Послышался топот ног, все стихло. «Козлы!» — пробормотал он и устало вздохнул. Сквозь щели пробивался свет. «Значит, еще день». Взглянул на часы, нажал кнопку подсветки. Никакого эффекта. Потряс часы, потом вспомнил, что он ударил их о какую-то балку, помогая вытаскивать из завалов очередного пострадавшего. Сняв часы, бросил их на верстак. Потом расстегнул чехол на поясе и вынул сотовый телефон. На телефоне красовалась надпись «Поиск сети», но время он показывал исправно. 14:52. Выходит, он проспал. Алексей попытался вспомнить, когда он вернулся. Было часов 6 утра. Сейчас 3 часа дня. Итого 9 часов. Взяв бутылку, он напился воды, потом сел в машину и включил радио, надеясь найти какую-нибудь станцию. И сразу наткнулся на информационный выпуск вестей. Потрясло ли его то, что он услышал? Нет. После дня и ночи, проведенных на разборе завалов, информация о разрушениях воспринималась уже без всяких эмоций. По сведениям МЧС, число погибших в Москве в городах северо-запада России могло достичь 200 тысяч человек. Меньше других пострадал Петербург. Администрация города сообщила о нескольких десятках погибших. В стране введено чрезвычайное положение. МВД предупредило о жестоком пресечении любых проявлений мародерства. Населению предписывалось соблюдать спокойствие и содействовать МЧС, военным и органам власти, в восстановлении нормальной жизнедеятельности. Землетрясение, унесшее жизни сотен тысяч россиян, почти не затронуло Европу. 2 человека погибли в Литве, небольшие разрушения отмечены в Польше. Страны Евросоюза уже выразили готовность помочь России в ликвидации последствий землетрясения. Поступают предложения от других стран. Час назад во Внукове приземлился самолет с казахстанскими спасателями. Президент США заявил, что его страна готова оказать России любую помощь. Хотелось есть. Теперь Алексей корил себя за то, что не запасся продуктами, а взял только воду. Ведь он знал, что нечто подобное может произойти. И не сделал того, что нужно было сделать. Будь он поумнее, сидел бы сейчас в своем сельском доме, да попивал чаек, со стороны смотря на все эти катаклизмы. А так, в любом случае, из города нужно было уезжать. Хорошо, если этот толчок был последним. Ну а что, если нет? Когда он вышел из гаража, его поразила стоявшая вокруг тишина. У ближайшего из разрушенных домов еще работали люди, но их было очень мало. Вот мимо него, стелясь по земле, пробежала перепуганная кошка. Проводив ее взглядом, Алексей открыл ворота и начал грузить в машину все, что могло пригодиться. Инструменты, запчасти. 2 пустые канистры по пути надо будет обязательно где-нибудь заправиться. Залить полный бак. Наполнить 2 канистры. Сборы заняли около получаса. Наконец Алексей вывел машину из гаража, затем, подумав, все же залез и закрыл ворота. Может быть, он сюда еще когда-нибудь вернется. Взглянув на затянутое пеленой туч небо, только дождя для полного счастья не хватает. Он уезжал не один. Через два гаража от него семья из трех человек грузила потрепанный 41-й москвич. На Алексея эти люди сначала смотрели с опаской, однако потом, осознав, что он такой же беженец, успокоили. Владелец машины, невысокий усатый мужчина, даже осмелился подойти к Алексею. «Привет», – поздоровался он. «Куда собираешься ехать?» «В Ярославль», – ответил Алексей, не совсем солгав, но и не сказав всю правду. «Ясно. Говорят, Ярославское шоссе закрыто, там не проехать». «Спасибо, я учту. А сам куда?» «Да я в сторону Питера. Как думаешь, все это надолго?» В голосе мужчины почувствовался тоска и страх. Оно было и понятно. Он в ответе за всю семью. Тому, кто один сейчас проще. «Думаю, скоро все наладится», — постарался успокоить его Алексей. «Но на пару недель из Москвы лучше всего уехать». «Да, я тоже так думаю», — согласился мужчина. «Ну ладно, давай, бывай». Он повернулся и пошел к своей машине. Незнакомец уехал первым. За ним через пару минут выехал и Алексей, думая о том, что можно ли где-нибудь сейчас заправиться. Вот ведь как. Даже в этом он оказался не готов. Да, в одну сторону топлива хватит. Но было бы приятнее сейчас ехать, имея полный бак и запасные канистры в багажнике. Не подумал, не учел. И так во всем. Придавленная плитой женщина так и лежала. Никто не убрал ее труп. Да и вряд ли уберут в ближайшее время. Заправка, на которую он так рассчитывал, оказалась закрытой. Не работало и следующее. Увидев это, Алексей тихо выругался. Чтобы добраться до очередной заправки, пришлось сделать солидный крюк. На этот раз ему повезло. Заправка работала. Об этом было можно судить по количеству сгрудившихся у нее машин. Увидев эту картину, Алексей снова выругался. Было ясно, что постоять здесь придется довольно долго. А куда денешься? Очередь двигалась очень медленно. Прошел почти час, прежде чем Алексей наконец-то приблизился к заветной колонке. На прикрепленном к нему куске картона было что-то написано. Алексей прищурился, вгляделся, после чего с его губ снова сорвались непечатные слова. И было отчего. Объявление сообщало о том, что бензин отпускали по 20 литров на машину. Стоимость литров АЕ-92 за сутки взлетела до 120 рублей. Почти в 4 раза. «Уроды!» — снова вырвалось у Алексея. Рывком переключив передачу, он быстро подъехал к освободившейся колонке. «По 20 литров», — сухо сказал заправщик, прощая парнишка в пыльной форменной куртке. «С вас 2400». Алексей молча протянул ему деньги. Молчал намеренно, чтобы не сорваться. Злость, копившаяся в нем последние сутки, была готова выплеснуться при первом же удобном случае. Вряд ли что-то изменится, если он поругается с этим пареньком. Не свое ведь продает. Цену наверняка устанавливает хозяин автозаправки. Теперь у него в баке было около 30 литров бензина. Пока хватит. А там, глядишь, еще где-нибудь заправится. Если будет на что. Отъехав подальше от колонок, он остановился и пересчитал имевшуюся наличность. Чуть больше 4000 рублей. Копейки для такой ситуации. Хотя он все равно собирался искать банкомат. Нельзя уезжать из города без денег. Подспудно Алексей ожидал, что с деньгами может оказаться та же ситуация, что с бензином. Но все оказалось даже хуже. Из 5 проверенных им банкоматов ни один не работал. Причина была ясна. Толпы людей, бросившихся снимать деньги, в одночасье парализовали всю банковскую систему. Опять же землетрясение, нарушение коммуникаций. Окончательно Алексей убедился в том, что денег ему не видать, когда добрался до своего банка. Учитывая царивший на улице хаос, сделать это оказалось совсем непросто. Банк не работал. Его окна щелились осколками выбитых стекол. Перед крыльцом стояла машина милиции. На фасаде здания краска из аэрозольного баллончика кем-то было размашисто выведено «Суки». И это короткое, емкое слово окончательно похоронило надежды Алексея снять деньги. Тем не менее, он все же вылез из машины и даже поднялся по крыльцу. Правда, войти в банк ему не дали. Алексей остановил вооруженный автоматом милиционер. «Закрыто», — сказал он, хмуро взглянув на Алексея. «Но мне надо снять деньги», — попытался объяснить Алексей. «Мне даже продукты не на что купить». «Продукты бесплатно раздаются в каждом районе, по месту прописки. Возвращайтесь туда». «То есть денег не будет?» — констатировал Алексей. «Совершенно верно», — согласился милиционер и шевельнул стволом автомата. «Идите». Садясь в машину, Алексей с трудом удержался от того, чтобы не жахнуть дверцей. Удержал лишь осознание того, что это его машина. К тому же совсем новая, и она ни в чем не виновата. Нужно было выбираться из города. Возможно, там, где не было высотных зданий, разрушения не такие сильные. Меньше паники, больше бензина и продуктов. Пару недель он и на 4000 проживет. А там, глядишь, власти сумеют восстановить порядок. Из города он собирался выехать по Щелковскому шоссе. По пути к нему вспомнил о знакомом супермаркете. Заглядывал в него пару раз. Он недалеко. На соседней улице. Может быть, там удастся разжиться хоть какими-то продуктами. К магазину он подъехал через несколько минут. Здесь было тихо и уныло. Окинув супермаркет грустным взглядом, Алексей все же остановился. Вышел. Запер машину. Огляделся. Не хватало еще, чтобы машину сейчас угнали. И быстро поднялся по ступенькам. Вошел внутрь. Осмотрелся. И понял, что он действительно опоздал. Супермаркет уцелел при землетрясении, но не устоял перед натиском обезумевшей толпы. Пока одни люди разбирали завалы, другие пользовались случаем и тащили все, что можно взять. Супермаркет был вычищен сверху донизу. Лишь на полках у касс сиротливо лежали жевательная резинка и упаковки презервативов. Очевидно, сейчас эти товары не пользовались спросом. Повсюду было много мусора. Алексей шел между рядами пустых полок. В одном месте ему удалось найти несколько пакетов фисташек. Затем, к своему удивлению, он отыскал целую коробку лапши быстрого приготовления. Очевидно, в попыхах кто-то ее уронил. Под одним из прилавков был рассыпан рис. Собирать его Алексей не стал. Не настолько еще голодал, чтоб есть с пола. Больше в супермаркете делать было нечего. Алексей вышел из магазина, грызя фисташки. Когда он выехал на Щелковское шоссе, масштаб разрушения стал виден еще отчетливее. По развалинам можно было судить о том, что панельные дома оказались гораздо устойчивее кирпичных. Тем не менее, разрушенных зданий было очень много. А вот Останкинская телебашня, к удивлению Алексея, устояла. Телевизионных трансляций оттуда сейчас не вели, но несколько радиостанций работали. Вскоре пришлось включить дворники. Начал накрапывать дождь. Чем ближе Алексей подбирался к МКАДу, тем больше становилось машин. На улицах было много военных. Именно они регулировали дорожное движение. Светофоры не работали. Правила никем не соблюдались. Изредка встречались и гаишники. Алексей запомнил одного из них. Высокого мужчину лет 35 с перевязанным бинтом головой. Стоя на перекрестке, он пытался регулировать движение, заставлял водителей соблюдать хоть какой-то порядок. Это удавалось довольно плохо. Машины двигались с черепашьей скоростью. Положение еще осложняли трещины в асфальте. В иных местах они достигали примерно полуметра. Какие-то из них уже были засыпаны щебнем. Поверх некоторых лежали деревянные щиты. Из-за общей неразберихи и плохой дороги передвигаться было трудно. До МКАДа он добрался лишь к 7 вечера, свернул налево. Если повезет, через 2-3 часа он будет у себя дома. Все верно. Теперь старый деревенский дом – его единственное жилье. Остается надеяться, что хоть с ним ничего не случилось. Минут через 10 его ждала пробка. Не первая за дорогу, но пока самая долгая. Машины еле ползли. Один раз и вовсе пришлось простоять около получаса. Удалось даже выйти и переговорить с другими водителями. «В город вводят войска, потому и движение перекрыли», — уверенно заявил один из них. «Пока идет колонна, никого не пропускают». Да, возможно, он был прав. Впрочем, пока Алексей военной техники на МКАДе не увидел. Но по-настоящему водителей возмущали продавцы бензина. «Кое-где уже берут по 200 рублей за литр», — раздраженно рассказывал один. Просто грабеж.